Сие есть настоящий Птикон де Паради. Райский уголок, как вам только удается, княгиня голубушка. Благодарю за комплимент, Александр Христофорович. Мне давеча Елизавета Ксаверьевна, графиня Воронцова, прислала с оказией 2 дюжины померанцевых деревьев и несколько греческих кипарисов. Надеюсь, хорошо примутся. У вас лучший сад во всем Кавказе. Да при такой жаре, а у вас всегда тенисто, прохладно. Все общество собралось в саду Васильчиковых. Старый князь давал прием по случаю Дня Ангела Супруги. Мария, любившая праздники, особенно у больших, то есть у родителей и старших родственников, на этот раз изнывала от жары и высматривала Столыпина, который чего-то опаздывал. Тогда в саду он сказал ей, что фуражка, найденная возле куста азалий, принадлежит Мишелю, и больше ничего не стал объяснять. Хотя она уверяла его совершенно серьезно, что от беспокойства заболеет и даже ногой топнула. Нюков сказал, что дело совершенно секретное. Мари поняла это так, что, несмотря на фуражку, Нюков все же думает, что Мишель не убивал глупого Лопеску. Но почему Столыпин бездействует? «Мари, какое миленькое платье!» — прощебетала рядом одна из сестер Погодиных. «Однако ты бледна и совсем, кажется, в дурном настроении. У меня голова болит немного. А какое к обеду мороженое будет?» «Кажется, персиковое. Мама говорила повару. Ах, я обожаю персиковое. И еще земляничное». «А где же в этих краях взять землянику?» — вступила в разговор Адель де Марини. «Разве что только компот». «У нас в оранжерее все растет», — не согласилась старшая Хостатова. «И ананас, и земляника». «Да вы, видно, чародейка. Никакого чародейства. Лишь бы садовник толк понимал и не ленился». «А правда ли, что молодой Столыпин чин получил и будто бы очень значительный, не по летам?» «Столыпины к государю особый подход имеют и при прежнем царствовании имели». «Николя в нашем доме вырос. Он помужней тетушке родня», — вступила в разговор княгиня Васильчикова. «И уж я знаю, все чины и награды им заслужены. Однако же он дружбу водит с Лерматом. А нынче всем известно, как Лермат отличился, человека убил». Мари покраснела и только хотела встать на защиту Мишеля, но мать ее опередила. «С Лерматами мы тоже в родстве», — отрезала княгиня. «Ничего постыдного молодой человек совершить не мог. Произошло какое-то гадкое недоразумение». «Не скажите, княгиня», — со змеиной улыбкой выговорила Адель. «Эти горячие мальчики нынешние от любви порой совсем теряют головы. Господин Дегель своими ушами слышал, как Лермат похвалялся». «Княгиня, мальчика, не пары к столу», — перебил старый князь Васильчиков. «Мочь нет терпеть». Гости заулыбались, оживившись. Старый князь подал руку княгине Белосельской-Белозерской, и все потянулись в дом. Мария все оглядывалась, и не напрасно. Под деревьями показался Столыпин. Мари быстро отступила в розовые заросли, чтобы выйти навстречу, как будто случайно. Но он заметил, конечно. «Мария, для чего вы прячетесь? Решили, как в детстве бывало, выскочить и напугать?» «Нико, всегда вы со своими шуточками». «Вы поджидали меня?» «Я намеревалась. Спросите Мишеля». «Ну, разумеется», — согласился Столыпин, но так, словно разговор о Мишеле мог быть ему неприятен. «Вы давеча упомянули о фуражке, помните? Вы сказали, будто фуражка, найденная на месте, где был застрелен глупый Лупеску, принадлежит Мишелю». «Точно так». У Мари чуть не показались слезы. «Но он не стрелял в Лупеску. И вы прекрасно знаете об этом». «Не стрелял. И да, я прекрасно об этом знаю». «Мишель не мог, он благороднейший человек». Тут она осеклась и посмотрела Столыпину в лицо. «Что вы сказали?» «Мишель не стрелял в Лупеску. В него стреляла его жена, госпожа Лупеску. Об этом прекрасно осведомлен Дегель. Он покрывает Юлию. А фуражка на самом деле принадлежит Мишелю». Княжна, у которой перехватило дыхание, приложила ладони к щекам. «Но как вы узнали?» «Этого я не могу вам сказать». «Нико!» Он передразнил ее, сделав страшные глаза. «Вы знаете, по какому департаменту я служу?» «Нет, но Что-то важное, государственное. Мама говорила, что ваша матушка и батюшка должны вами гордиться. Так вот, по моей просьбе к Дегелю был представлен человек для наблюдения. И этот человек все видел. Мари подумала немного и мгновенно пришла в негодование. И вы все знали и позволили? Позволили всем думать, что виноват Мишель? Так и есть, княжна. И позволили ему отправиться в самое пекло, дабы избежать ареста, который ему вовсе не угрожал? Совершенно верно. Да вы просто монстр, чудовище! Вполне возможно. И вы так спокойно соглашаетесь? Видите ли, мне нужно завершить важное дело, Мари. И для этого я пойду на все, что от меня потребуется. Пошлете на смерть лучшего друга? Бог милостив, все обойдется. Разрешите гадким слухам портить его репутацию? Мишель сам очень старается испортить свою репутацию без моей помощи. Я не желаю с вами ссориться, княжна. А фуражка, вдруг вспомнила Мари, как она оказалась у тела Лупеску? Столыпин вздохнул. Во время верховой прогулки, вы же знаете, как Мишель любит такие, госпожа Лупеску, а она, как бы это выразиться, необычная женщина, вульгарная особа, перебила Мари, расшалилась и сорвала с Мишеля фуражку. Это было на моих глазах, и, едва завидев данный головной убор среди прочих улик у военного коменданта, я тотчас признал ее. Мне хорошо знаком гардероб Мишеля. Мы стоим на одной квартире. Вы позволили мне страдать и мучиться, Нико? Столыпин взялся большой рукой за ветку абрикосы и зачем-то покачал ее. Видите ли, княжна, вокруг Мишеля отчего-то все страдают и мучаются. Он гениальный поэт, тут вы правы. Но у меня тоже есть право не хлопотать над Мишелем так, как хлопочете вы. Нико, вы повторяете гадкие сплетни. Неизвестно, чем закончился бы разговор под абрикосой, но тут в аллею влетел всадник на взмыленной лошади. Он кинул поводья подскочившему лакею, поспешил к ним, и тут только Мария узнала брата. «Лермат сегодня на рассвете вернулся с отрядом из дела», — заговорил он на ходу. «И тотчас же вызвал на дуэль господина Дегеля. Дело скверное. Дегель — отличный стрелок и чрезвычайно хладнокровен». Мария взялась за ствол абрикосы. В глазах у нее потемнело. «Невозможный человек», — едва выговорила она.